Мы будем продолжать, да, дальше по этой теме мы идем. И мы с вами говорили уже, да, что вся сила в том духе, который дал нам Господь. Не в нашем теле, не в нашей душе. Но самый главный наш противник – это то, как мы думаем с вами. Если человек думает, что он не может что-то сделать, то он не сделает этого. Аминь. Вот, и мы сейчас поговорим именно об этом. Вы помните, мы говорили Бытие 2.7, да? Там что написано? «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул лицо его дыхание жизни и стал человек душой живой». Итак, как он стал душой живой? Когда дух вошел в тело, да, человек стал душой живой. И что происходит? Бог сотворил человека таким образом, что человек одновременно своим духом находится в духовном мире, там, где находится Бог, там, где находятся демоны, так или нет? И своим телом находится в физическом мире. То есть одновременно это единственное творение Божие. И душа является тем связующим звеном между духом и телом человека. Аминь. И если разум человека не изменен, что происходит? Как сказал пастор, ключ не поворачивается, душа является препятствием. Аминь. Бог сделал все для нас. Он освободил нас от греха. Он разрушил проклятие. Он исцелил наши болезни, да, или исцелил болезни тех людей, которым мы служим. Он избавил нас от страха, от поражения. Но если разум человека не изменен, тогда разум человека будет самым главным противником, почему человек не может что-то сделать. Аминь. И что же такое душа? И сегодня ученые, люди говорят, что это ум, эмоции, воля, да? То есть душа – это составляющая. То есть человек думает, у него есть эмоции, он переживает, у него есть сила воли, да? И то, что человек выдает через свою душу, очень часто зависит от того, что он вложил в себя раньше, да? И мы с вами читаем, каковы мысли в душе у человека – такой и он. То есть мы с вами на самом деле не такие, как можем показать себя на людях где-то. Но так, как мы думаем внутри, и так, как мы попадаем, когда мы попадаем в критические ситуации, да, может быть, в сложные ситуации, что мы начинаем говорить? Как мы начинаем поступать в этой ситуации? Мы поступаем по-божьему, мы говорим по-божьему, или мы начинаем действовать и говорить, как мирские люди? Вот что на самом деле показывает, что у нас есть внутри. И преображена наша душа с вами или нет. Итак, Галатам 5 глава 17 стих. Вы помните, да? Библия называет, что необновленной душой называет словом плоть. Помните? Итак, если душа человека не обновлена, посмотрите, что происходит. 17 стиха. «Ибо плоть желает...» Галатам 5 глава. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, что, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божьего не наследуют». И представляете, он перечисляет, и потом говорит, вроде кажется, он рассказывает о людях в этом мире, это они так поступают. Но он обращается к церкви в Галатах, потому что в их жизни еще остаются вот эти вот дела. Дела, которые не Бога прославляют, дела, которые прославляют сатану. Аминь. И он говорит, что если человек будет жить по плоти, то есть если он пойдет за своими желаниями земными, какими-то человеческими, греховными, он в Царство Божие не попадет. И ничего серьезного на этой земле он сделать не сможет. Давайте мы посмотрим Евангелие от Иоанна, 3 главу. Очень важное место Писания, чтобы вот это мы, в этом мы еще больше утвердились. Это Иоанн Креститель. Он говорит об Иисусе Христе. 31 стих и 34. Приходящий свыше есть выше всех, а сущий от земли земное есть. И говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех. Представляете, он говорит, среди народа Божьего есть два типа людей. И несмотря на то, что сделал для нас уже Бог, избавив нас от власти тьмы, вел нас в царство возлюбленного Сына Своего, сказал, что вы больше можете не жить в суете. Бог искупил нас от суетной жизни, преданной нам от отцов. Он говорит, вы больше можете не жить в грехе, потому что вы умерли для греха вместе с Иисусом Христом. Да? Но несмотря на все это, дальнейшее движение или то, что будет происходить в жизни человека, зависит не от того уже, что сделал Бог, а от того, кем человек себя воспринимает. И он говорит, есть люди, которые сущие от земли. У них земные желания, у них земные ценности. Народ Божий. Мы не говорим сейчас о людях в этом мире. Он говорит, вот эти люди земные, как можно понять, этот человек, он идет в своем Божьем предназначении или не идет? Тут написано, что если он не идет в своем Божьем предназначении, он будет говорить простые земные слова. И ты не слышишь в его жизни о чудесах, ты не слышишь в его жизни о том, что сделал Христос, ты не слышишь о победе над грехом, ты не слышишь о победе над проклятиями, над болезнями, ты просто видишь, что человек живет обычной земной жизнью, как все люди, которые не посвящены Богу. Но он говорит, есть другие люди, которые получили призвание с неба. Он говорит, приходящий свыше есть выше всех, не для погон, не для того, чтобы превознестись над людьми, а чтобы помочь, потому что помочь может только тот, который знает, что он родился от Бога, который принял это и начинает жить в соответствии с тем, как Христос жил. Вот он читает Евангелие, ага, Христос прощал. Прощал, когда против него поступили неправильно. И я буду прощать, да? Я не буду злиться, я не буду обижаться, я не буду проклинать, да? То есть человек, зная свое призвание, он начинает поступать в соответствии с тем, что написано в Библии, и он не просто будет так поступать, он будет говорить об этом. Потому что как можно понять, чем наполнен человек, чем наполнена его душа? Вот заговори с рыбаком о рыбе. И разговор на 2 часа тебе обеспечен. Из него будет литься. Эта рыба такая. Ее вот так вот надо поймать. Эта рыба вот такая. Эту рыбу ты так не поймаешь. И так далее. Скажи, заговори с теми, кто любит машины, об автомобиле. Все. Ты узнаешь все, что надо и что не надо об этом. Да, как одного ученого, он рассказывал сам свою историю. И говорит, дочка спросила у мамы, сколько сейчас времени. И мама говорит, иди у папы спроси, а папа ученый. И дочка сказала, мама, я не хочу столько знать о часах. Вы понимаете, да? То есть, когда ты цепляешь за человека за то, чем он живет, оно и начинает выливаться, да, через край. А если человек, который идет за Господом. Если человек, который стремится, чтобы познать Бога, исполнить Его волю, знает свое призвание, ты только его чуть-чуть поддерни о Боге. И все. Ты будешь слушать и слушать о чудесах. Ты будешь слушать, как спасаются люди, как исцеляются больные, как ты где-то он проповедовал, так или нет. Где-то Бог его спас. Это о чем говорит? Что у него там что-то поменялось. Он потратил время. Он потратил время, чтобы изменить то, как он думает. Аминь. Потому что мы с вами должны знать, что с того момента, как мы родились от Бога, душа, наши эмоции, наши чувства, наша воля не должны быть ведущим звеном. Они должны быть ведомым звеном. Ведущее звено – это дух, который сотворен по образу и подобию Божьему. А душа должна подчиниться. Аминь. Потому что если мы будем жить с вами чувствами и эмоциями, будем просто хорошими душевными людьми. Знаете что? Тут я читаю, 1 Коринфянам 2:14 написано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. То есть для человека, чей разум не обновлен Словом Божьим, любое слово от Бога, любое слово о том, что нужно как-то выступить в вере, или возложить руку на больного, или приказать демону «выйди вон из этого человека во имя Иисуса», для человека душевного это будет сумасшествие. Потому что мы с вами знаем, Иисус Навин обходил Иерихон 7 раз. Вы помните, да? 7 раз. И глазами простого земного человека, что он, земной человек, видел? Он видел огромные стены, которые никак не взять человеческими усилиями. Он слышал в ушах своих, в его ушах стоял смех защитников Иерихона и сказал, ну как вы сюда залезете, ребята? Ходите сколько хотите, по колено стопчите свои ноги и ничего не произойдет, правильно? Но Божий человек, знающий призвание, который получил слово от Бога, он внутри себя видит не поражение, он видит, как падают стены Иерихона, и как они берут этот город штурмом, независимо от того, какой толщины эта стена, и какой она высоты, и какие сильные там люди. Аминь. Давайте мы откроем с вами 1 Петра 1:22. Что же нам с вами делать? 1 Петра 1:22. Давайте мы прочитаем 1 Петра, 1 глава. С 13 стиха прочитаем. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. И о чем он здесь говорит? Он говорит, что разум человека, если не обуздать мысли, они могут куда-то ускакать. Так или нет? Припоясав чресло ума, или в другом переводе написано «обуздайте», «набросьте узду». То есть уздечку набрасывают на лошадь, чтобы что сделать? Объездить ее. Если эта лошадь непослушна, нужно потратить достаточно времени, чтобы она начала слушаться своего хозяина. Но предназначение вот этой уздечки, чтобы лошадь начала двигаться в том направлении, куда хочет хозяин. Так или нет? И поэтому он приучает. И он говорит, ваши мысли, если они не обновлены Словом Божьим, они могут как дикий конь быть. Поэтому Газманов пел, помните, «Мои мысли, мои скакуны». И если их не обуздать, они будут нести тебя непонятно куда. Аминь. И он говорит, у вас есть пример. По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы. Самое первое, где нам нужно быть святыми, это то, как мы думаем. Потом, в чем? То, как мы говорим. И следующее, как мы с вами поступаем. Аминь. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Иисуса Христа, как непорочного и чистого агнца. Он говорит, что если вы не обуздаете свои мысли, тогда человек начинает жить в суете. И одно из определений суеты – это тщетное, пустое, не имеющее настоящей ценности. Вот что такое суета. Аминь. Еще одно определение – это суетные, судорожные мысли, слова и поступки. Еще одно определение, да? Итак, он говорит дальше, какой же у нас с вами выход? Он говорит, Бог освободил вас от суетной жизни. Сатана пытается вас втащить, чтобы вы начали думать, как думает этот мир. Вы можете записать себе Римлянам 12 глава, 1-2 стих. И во втором стихе написано, Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Он говорит, если ты хочешь по-настоящему знать Божью волю, перестань думать так, как думает этот мир. Перестань думать так, как люди в этом мире думают, потому что они не могут познать волю Божью, потому что их образ мыслей земной, душевный и очень часто какой, бесовский. Да? Вы помните, Иисус говорил Петру, что мне должно войти в Иерусалим, пострадать. Меня, говорит, распнут. Петр говорит, да не будет этого с тобой, Господи. Да? Что Иисус говорит Петру? Отойди от меня, сатана, да? Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И дьявол постоянно старается стащить человека, верующего, на то, чтобы он начал думать о земном. Он начал думать о душевном чем-то. Потому что тогда человек не может противостоять дьяволу. И смотрите, уверую с 20 стиха, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, которую, чтобы вы имели веру и упование на Бога. И 22 стих. Послушанием истине, через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Вот просто представьте, вы спаслись. Кто из вас спасен? Вы стали верующим в Иисуса Христа. Как вы спаслись? От красивой проповеди, от хорошо разложенной доктрины? Нет. Какое-то слово, Христос умер за тебя, или Иисус любит тебя, и Он отдал за тебя жизнь, так или нет? Какая-то короткая фраза, и что произошло? И дьявол уже не смог удержать тебя в своем царстве, и ты перешел из царства тьмы в чудный Божий свет, в царство Божье, получив всего одно слово, поняв, то есть до тебя дошло, в твой разум пришел свет, и ты освободился. И поэтому дьявол старается сделать все, чтобы ты не любил читать Библию, чтобы ты разум свой Словом Божьим не менял, потому что если он знает, если он не смог тебя удержать, чтобы спасти, ты получил какое-то одно слово, а если ты поймешь, что ранами Иисуса ты исцелен, ты больше не будешь болеть. А если ты поймешь, что ты возложишь руки на больного, и он исцелится, и никакого другого варианта не будет, значит, дьявол вынужден будет бежать со всякого места, куда бы ты ни пришел. Поэтому он противится, чтобы ты изучал Библию, чтобы ты работал над своим разумом. Потому что, знаете, что такое размышление? Это не просто ты прочитал и удовлетворился и пошел дальше. Размышление. Сейчас я вам хочу прочитать определение размышления. Размышлять – это питать интерес к чему-то, проявлять усердие, углубляться в изучение. То есть до тех пор, пока ты не поймешь, ты размышляешь. Правильно? Так же думают, как же это сделать? Так, и ты какие-то книжки, какую-то литературу читаешь, и вдруг ты раз понял – тебе нужно что-то дома сделать, да? Для женщин, может быть, какой-то кулинарный рецепт. Как это такое блюдо сделать? То есть все написано, как сделать. Ты начинаешь делать так, как написано, да? И у тебя получается. И твой разум начинает привыкать. И ты один раз сделал, второй, третий, четвертый по рецепту. Вот так вот, все в слово, а потом ты запомнил. Так или нет? Ты потом уже не смотришь. И это в тебе знание есть, и ты уже не борешься, а что же там следующее? Ты этим начинаешь жить. Вот точно так же нужно со Словом Божьим. Прочитал, ага, не получилось, ну-ка еще разок. И ты прочитаешь и рассуждаешь и до тех пор, пока оно не начинает в тебе жить. Как только оно начало в тебе жить, все, ты пошел, оно начало у тебя работать. И где бы ты ни был, ты можешь уже его использовать. Аминь. Вы здесь? Это на самом деле очень важно. Хочу, чтобы мы открыли с вами Филиппийцам 4 главу. Почему говорим о душе? Потому что человек с необновленным разумом, он хочет этого или нет, не только сам себе препятствует в получении Божьего благословения, но и становится еще противником Бога. Потому что Бог говорит, ты можешь это сделать, а человек говорит, не могу. И там бы, где мог Бог что-то сделать через этого человека, он не делает, потому что человек думает, что он не может. То есть человек, дьявол дает человеку мысль, что человек не может. И человек сам становится противником Бога. И там, где Бог может сделать чудо, там чудо не происходит. Не потому, что обстоятельства ему помешали, потому что мысль у человека есть, что он не может. Правильно? То есть страх – это обстоятельство? Нет, страх – это мысль, которая есть у человека. Если человек разрешил себе испугаться, то он не перешагнет эту мысль и не сможет сделать то, что Бог его попросил, допустим. Филиппийцам 4 глава, 6 по 8 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». О чем здесь написано? Здесь написано о том, что когда ты доверяешь Богу, ты перестаешь дергаться, ты перестаешь переживать, ты перестаешь жить в страхе, в суете, в каком-то беспокойстве. И что получается? Если человек постоянно думает о проблеме или постоянно думает о болезни, он в конце концов будет переживать об этом. Правильно или нет? Если он будет об этом переживать и не остановится, он будет потом бояться, то есть придет страх. И страх – это вера не в победу, а вера в поражение. То есть человек начинает верить, что он в этом останется, и что возможности у него, допустим, исцелиться нет. Поэтому здесь написано, когда ты Богу свою заботу отдал, свое здоровье там, или призвание, или свою семью, перестань дергаться. Он говорит, не заботься. Не заботиться, есть вещи, о которых написано не заботиться. Да? Мы читаем в Библии, не заботься о том, что есть. Не заботься о том, что пить. Не заботься о том, во что одеться. Да? Не, когда ты отдал свою проблему Богу, не заботься. Это что значит? Это не значит, что ты безразличен к этим обстоятельствам или к своему здоровью. Это значит, что ты доверил это дело тому, кто может это решить лучше, чем ты. Поэтому он говорит, не заботься. Но если ты помолился и продолжаешь дергаться, ночами не спишь и переживаешь, и день и ночь об этом думаешь, и постоянно живешь в беспокойстве и страхе, это говорит о том, что ты Богу вопрос не доверил. А если ты Богу вопрос не доверил, значит, ты продолжаешь его решать сам своими силами. Потому что здесь написано, что если ты Богу доверил вопрос, Божий покой придет в твой разум и в твое сердце. Ты успокоился. Когда ты успокоился? Когда ты знаешь, что вопрос твой решен. Вот тебе приходит друг и говорит, да не переживай, у тебя долг большой, я оплачу. Он говорит, вот сегодня пятница, в понедельник я выплачу весь твой долг. Забудь про этих банкиров, что они там пишут тебе, я сам все покрою. Кто бы из вас успокоился? Но у вас же еще ничего не оплачено. А что у вас есть? У вас есть обещание. И вера в Бога, еще раз мы говорим, строится на обещании. Не на нашей силе, не на нашей способности, да, а на том, что Господь нам с вами обещал. И когда мы говорим, мы отдаем Бог тебе этот вопрос, мы успокаиваемся, потому что Он обещал ответить. Аминь. Но восьмой стих очень важен. Там написано, наконец, что истинно, что честно, что любезно, что добродетель, похвала, о том помышляйте. Или в современном переводе почти так же, но переставлены слова. Там написано, направляйте свои мысли на то, что истинно, что честно, что любезно. Он говорит, не мысли вас направляют. Если ты не будешь их держать в узде, они тебя понесут непонятно куда. И в конце концов ты увидишь и похороны свои, и родственников, которые плачут, и банкротом себя увидишь, и что денег у тебя нет, и дети твои воспитываются в одиночестве без тебя. Ты можешь увидеть много, если ты мысли свои не обуздаешь. И все они понесут тебя не в ту сторону. Он говорит, не мысли тебя направляют, ты решаешь, что будет в твоей голове. Ты направляешь свои мысли. Он говорит, направляйте свои мысли на то, что истинно, что честно, что любезно. Вы знаете, что значит размышлять над обетованием Божьим? Это значит видеть, как ты это имеешь. И наше воображение Бог дал нам не для того, чтобы дьявол рисовал там картины поражения, а для того, чтобы мы могли видеть ответ от Бога. И как сказал Лестер Самрал, воображение – это глаза веры. И если ты увидел внутри себя картину поражения, и ты схватишь ее, ты придешь к этому поражению, ты от всей души будешь верить, что ты проиграл. Но если ты возьмешь Слово Божье и будешь читать, о чем там написано, откройте Ефесянам 1 главу. О чем молится апостол Павел за церковь в Эфесе? 1 глава Ефесянам, 16 по 19 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам дух премудрости и откровения к познанию Его, просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Итак, о чем он здесь молится? Молится, во-первых, чтобы люди знали Бога. И не просто знали. Он написано, чтобы познали. Познал Адам Еву. Муж и жена стали одно. Он говорит, важно, чтобы ты с Богом стал одно. А это что значит? Это значит, ты думаешь, как он написал здесь в своем слове. Потому что то, что он написал, он имеет это в виду. Он никак по-другому не думает. Если он сказал тебе, что ты исцелен, то он так и думает, что ты исцелен. А как ты сегодня думаешь об этом? Если он сказал, что ты возложишь руки на больных, и они будут здоровы, он так и думает, что когда ты возложишь руки на больных, они будут здоровы. Ты соединился с Богом и стал с Ним одно – в том, как ты думаешь, в том, что ты говоришь, и в том, как ты поступаешь. Потом он говорит, просветил очи сердца, чтобы внутри себя ты начал видеть свое призвание. К чему ты призван? К чему? Ты чтобы увидел, как спасаются люди, когда ты проповедуешь, как исцеляются больные, как люди становятся свободными от демонов. Так или нет? То есть наше с вами мышление – Бог хочет, чтобы ты видел, когда ты возложил руки на больного, что он исцелился. Нет, он не хочет, чтобы ты видел, а что я ему подойду, скажу, а вдруг он не исцелится. Вы знаете, что происходит? А это значит, что вы не думаете так, как Бог думает. Это значит, что вы думаете так, как люди в этом мире думают, и становитесь противниками Бога. И становитесь ими, потому что ваш разум так и не обновился Словом Божьим. А как можно понять, изменен разум Словом Божьим или нет? Если в трудных обстоятельствах, трудных для вас, вы начинаете вспоминать, а что же об этом говорит Библия? Значит, ваш разум не изменен. Но если в трудных обстоятельствах вы думаете так, как написано в Библии, значит, ваш разум изменен Словом Божьим. Аминь. Перерыв.